Наставление 169. Вы воины Христовы, и вам непрестанно надо быть во всеоружии. Вот в каком. Вы воины Христовы. Воин уже должен обдумывать, что потребно для брани, и держать в порядке всеоружие свое, чтобы во всякое время быть готовы к схватке с врагом. Посмотрите же, готовы ли вы, и в каком состоянии оружие ваше духовное? Отточены ли, вычищены ли и отполирован ли? Именно меч послушания, броня веры, шлем спасительной надежды, щит смирения, колчан добрых помыслов и, наконец, колесница. То есть честное тело ваше, которое есть вместе и конь, добре всему долженствующий обученным быть. И быть не слишком тучным, иначе негож будет для бега, не слишком тощим, иначе бессилен будет для требуемого движения. Добре сносящим узду страха Божия, когда ее употребляют, чтобы он не выносился вне должного направления пути и не сбросил всадника ум необузданными скачками своими. Вот каковыми всегда быть вам желает Слово Божие, так как война у вас непрерывна, каждая частная схватки, каждое мгновение стрельба. Корень всего зла — гордость, но воевать следует против того, что борет всей час, ибо это не у всех всегда одно. Кто же между вами доблестен? Кто силач? Кто воитель, посекающий сопротивные помыслы тысячами и тьмами, низвергший наперед гордый ум, как некогда божественный Давид Голиафа онова? Ибо из этого что бывает? Обращение в бегство духов злобы, то есть многочисленных и разнообразных страстей греховных. Гордыня ума — первая из зол и последняя. Через нее не спал с неба высот и ангельской светлости ныне искушающий нас всех дракон, и из нее, как из какого корня, произросли мириады лос греховных. Но нам надо подвязаться и воевать против того, что сейчас нападает. Так как в каждый час один одной борим бывает страстью, а другой — другою. Тот болит блудной страстью, а этот — чревоугодием. Тот — ленностью, а этот — завистью. Этот — гневом, а этот — неверием. Тот — непокорливостью, а этот — самолюбием. Тот — бездействием, а этот — неистовством. Все же сие действует один и тот же дух сатанинский. Разные мысли о духовной брани. Велик и разнообразен подвиг наш. Всюду должен быть глаз, с каждой стороны надзирание, вокруг ограждения, чтоб не ворвался враг, не ранил и не взял в плен, чтоб не наложил рук, не стал бить и не убил. И предусматривать надо, и со своей стороны начинать схватки и воевать против. Случается получить один удар и дать десяток, получить малую рану и отплатить поражением насмерть. У кого ранено тело, тот ищет врачества. Таким же образом, у кого ранен дух, тот должен искать соответственного врачества для духа. Врачество сие — исповедание с эпитимьёю. Совершив это, опять надо выходить на брань. Победивший в телесной брани получает одну награду, а победивший в духовной брани — тьмы венцов. Так что каждодневная брань, каждодневные венцы — каждодневные награды. И блаженны вы, если одерживаете верх и не поддаетесь, крепитесь и не малодушествуйте, пока кончится война через ваше отсюда переселение. Дерзайте, оба чада мои возлюбленные и братья, дерзайте, ибо Бога имеете помощником, попечителем о жизни вашей ангела, заступлением святых имена, коих призываете, непобедимым оружием знамени креста Христова. Не убоимся вот тем окрест нападающих на нас невидимых врагов через худые помыслы. Не преклоним колен пред валом плотских сластей. Не предадим врагам целомудрия нашего, которое уневестил себе Христос во святыне. Не сотворим удами блуда и сосудами нечистоты удов наших, сущих удами Христа, пречистого и бессмертного жениха. Не примем в советники змея, замышляющего изгнать нас из райской киновии нашей. Не отворим дверей ворам, демонам, и не дадим им украсть сокровища души нашей. Как благо пребывать нам в ограде, который устроил Господь Бог для нас из разнообразных добродетелей. Как блаженно сохранить достоинство души нашей, непорабощенным от греха. Душа, непорабощенная страстями, вся свободна, вся боговидна, вся господственна, вся световидна, вся образована, богособрана, богорастворенна, небесна. Не такова душа, порабощенная и возобладанная страстями тиранами. Она видится много и ужасно и страждущее, влекомые туда и сюда на работу каждой страсти и всякого дела укорного. Приемля поведение от демона, она беспрекословно делает повеленное. Господствует над нею без сласти похотной, без зависти, без ненависти, без задорности, без чреванеистовства, без ленности, без неверия, без хулы, без гнева, без гордости, без лжи, без хищения и всех других страстей бесы, которых имена кто исчислить может. Какими кто бесами прельщен, тем и подручен. Бедная душа его томится под игом их, окаянна жизнь ее. Она вся бедна, вся невзрачна, мрачна, безвестна, безбожна, безобразна. Отвратительна на вид для всех благомыслящих. Не унизим достоинства нашего чада, не продадим свободы нашей. Соделавшись господами, не будем рабами. Не приложим света нашего во тьму, не превратим красоты нашей в безобразие, не отвратим лица нашего от Бога, чтобы обратить его в срамную образину греха, не совлечем со светлых одежд добродетелей, чтобы облечься в мрачное рубище беззаконий, будучи сынами Божьими, не превратим себя в порождение дьявола. Кто в здравом уме находясь решится предать себя в рабство, будучи господином? Кто, обладая всыновлением Богу, согласится называться породою дьявола? Кто, отбросив неизреченное благородство добродетели, изберет причислиться к низкородной страстной жизни? Кто от богатства духовного взыщет перейти в бедноту и оскудение в душе? Кто предпочтет потерять Царство Небесное, чтобы приобрести огонь и тьму и другие страшные муки вечные? Не здравоумных это дело — и не потерявших смысла шаг, но неких безумных и бесчувственных, чтобы созданные по образу и подобию Божию для наследия вечных благ произвольно через бессловесное сластолюбие не зашли во глубины ада на вечное осуждение. Пробудимся, дремлющие, откроем мочи, смежившие их, послушаем неслышащие, восприимем силы расслабленные, воспрянем к мужеству, воодушевимся и вступим на спасительный путь. Возопием ко Господу, и Той сотворит, ибо близ Господь всем призывающим Его в истине, и смиренные духом спасет. Наставление 170-е. Сравнивает с уходом за виноградом уход за душою. Приглашает к такому уходу на радость виноградарю нашему Господу. Одобряет, что уже довольно потрудились всем роде, но говорит, что еще потрудимся, ходя непорочно в порядках обительских и трудах подвижнических. Вчера, собирая виноград, вы благословляли разги, которые имели мног плод, и скорбели о тех, на коих не было гроздов. Что этим означается? То, что и вы, соделавшись виноградом Господа, когда имеете плоды духовные и как бы многогрозды бываете, то являетесь достойным удивления для возделывателя душ наших. Когда же нет, то достойны клятвы и отсечения, ибо, как говорит Господь, всякое розгани, творящее плода, посекается и в огонь бросается. Видите? Что виноград никак случиться плодоносен бывает. Но сначала со многим трудом насаждается, возвращается, достигает зрелости, и тогда уже начинает приносить плоды. Когда же принесет плод, тогда обрезается, окапывается, ограждается, отребляется от сухих ветвей и очищается от всего, что может помешать плодоносию, как это знают виноградари по опыту, и таким образом вновь дает плод. Не то же ли самое можно видеть и на нас? Ибо кто, когда принесет плод, не переживший подобного сему, то есть не будучи насажден и взращен, и не возмужав до полного во Христе духовного возраста, и для того не будучи окапываем, отребляем, ограждаем заповедями Христовыми? Кто же не проходит всего этого, всегда оказывается недозрелым и бесплодным, и его обгладывают все мимо проходящие путем всегубительные демоны. Почему приимемся, прошу, за возделание души и тщательный за нею уход, то есть за подвижнические делания и обычные порядки аскетической жизни, тяготу воздержания, труд бдения, стыд и исповедание внутренних худостей, раны и эпитимии, хранение уст, немечтательное сердце, непоколебимую веру, невозмутимое установление помыслов? Кто этого всего не делает, тот плода приносить не может. И такому разгою Христову именоваться не следует. Зачем вы пришли сюда, братья? Не за тем ли, чтобы приносить плод много и Господа питать своим духовным благоплодием? Алчит нашего спасения благий Владыка, и если найдет нас спасающимися, радуется, вкушая от плода сего. А если нет, то как бесплодную смоковницу ставит под проклятие? Каждодневно приходит он сюда и назирает, какие вы. Потому потребны подвиг, чаяние, горячая душа, забота, смирение, послушание, внимание, песнословие, кротость, разумность, делолюбие, братолюбие, терпение, твердость, упование. Да уготовим себя в сосуды избранные, в Духе Святом усовершенствованные. Потрудились вы, признаю то. Победствовали в прошедшем времени, перенесли многое, совершили довольно пути, посрамили лукавого, отразили брани, отрешились от пристрастий, обнажились от мира, распялись похотением, соблюли заповеди, сохранили веру отеческую, стали нестрашливы страхами человеческими, от сердца приготовились на смерть любви ради Господу. Все у вас благоугодно и похвально. Все священно и небесно. Но еще немного. Елико-елико потерпим, умоляю вас, братья честнейшие. Постоим неуклонно в вере. Постоим небоязненно при нападении искушений невидимых и видимых. Не уступим Велиару в каждодневной брани его. Пая, Господь мне помощник, и освозрю на враги мои. Господь защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, ежеснести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Мы же востахом и исправихомся. Так будем петь мысленно, так будем мужествовать душевно. Усердно будем проходить наше послушание во всем, соблюдая благочиние, не произнося слова гнилого, ропотливого, брончивого, осудительного, бунтовщицкого, продерзого. Будем охотно сходиться на работы, на бдение и псалмопение. Будем друг с другом согласоваться в кротости и смирении, в добромыслии, в устранении от мира, в стремлении к небу, в малоречии, в бессмешии, в побеждении уступчивостью, когда услышим «прости», что есть великое против дьявола оружие, в незлобии и миролюбие. Наставление 171. Внимать надобно, чтобы не соступить с пути заповедей, с которого столкнуть нас всячески старается враг. Для успеха же всем будем блюсти чувства. Если будем так охранять себя, то враг отступит побежденный и терзаться будет, а душа радоваться. В противном же случае противное и последует. Но да не будет всего с нами. А если и случится, поспешим врачевать себя покаянием, блюдя с потом от падений. Необходимо всегда внимать себе, и во всяком случае сохранять себя в законе Божьем, не уклоняясь от заповедей ни на десны, ни на шуе, но царский, средний, совершая путь, где пребывает спасение, незаблудность и благопоспешество. Сие надлежит иметь в виду, сему внимать и сие ведать, так как змей прелестный, похититель душ дьявол, всегда бдительно смотрит, как бы свести нас с сего пути и, сбросив стремнину какой-либо страсти, взять как добычу окаяннейшую. Победим же мы его и останемся незаблудными, если будем бодрствовать и трезвиться, и хранить чувства свои. Глаз — от видения того, на что смотреть не должно. Ухо — от приятия обольстительных слов и нашептываний дракона. Руки — от прикосновения, как к своим членам, так и членам других, по страсти или движению похоти. Ноги — от вступления на пути стропотные, в места скрытные — и мысленно, и чувственно. Если будем мы так поступать и так себя блюсти, с подобающим исповеданием, потребным смиренномудрием и с должным благонастроением, то дракон побежден. Отогнан от сердца лукавый, искрежещет зубами вдали стоя, потому что никогда не унывает всезлобный, сколько бы раз ни был побежден и прогоняем. Душа же радуется и мужается, и к Богу паче восхождение творит, находясь во свете, в высочайших и превыспренних созерцаниях, будучи обожаема и небожественна. Если же она противна тому, как сказано, держит себя, то противная тому и претерпевает. То есть бывает завладена и порабощена той страстью, какой побеждена, и, омрачаясь злыми помышлениями, спускается во глубину некую зол, будучи мучима и терзаема, нигде ни в чем не находя покоя, и еще здесь вкушая плод горести, ожидающей ее в будущем веке. Но да не будет нам когда-либо потерпеть что подобное, не дадим себе увлекаться прельщениями греха. Если случится что такое, наискорейше будем отекать то, и как стрелу, нанесшую рану, отбрасывать, место же уязвленное врачевать врачеством покаяния, глаз ли погрешил, или ухо, или рука, и затем тщательно блестись. Ибо и неразумные животные, поскользнувшись однажды и дважды в каком-либо месте, избегают его или осторожно обходят, чтобы не впасть в ту же беду. Мы же, образом Божиим почтенные, и словом премудрости научаемые, уже ли попустим себя оказаться худшими неразумного естества, любя ту же страсть, от коей случился грех, ища той же стремнины и того же рва, где совершилось падение? Ужасно это будет и пребедственно. Нет. Но как мудрые, мудро будем ходить, как чисто и девственно поживем, чтобы и против внешних искушений оказаться более сильными и крепкими. Душа, всячески себя охраняющая и непобедимую, через то пребывающая пред нападением страстей, не боится ни огня, ни меча, ни зверя, ни царей, ни властей, ни скорби, ни тесноты, ни гонения. Но всегда готова воззвать, не убоюсь, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Будем блюстись от внутренних наветов, и внешних бояться не станем.